Издательство «Эксмо». Франсуаза Бурден. «Чужой выбор». Моим дочерям Фабьен и Фредерике. Самой прекрасной части моей жизни. Глава первая. Вержил остановился, чтобы перевести дух. Девочка, обхватившая его шею, оттягивала ему руки, но она замерзла, и он не мог опустить ее на снег. Люк, опередивший Вержила, тоже остановился. Видимо, и он выбился из сил. Снег шел густыми хлопьями, скрывая окружающий пейзаж. Они еще никогда не забирались так далеко вместе с двойняшками. Для своих 7 лет обе девочки прекрасно катались на лыжах, но сейчас они вконец обессилели. Время шло к вечеру, температура быстро падала, а им никак не удавалось продвигаться быстрее в этой снежной круговерти. Каждый из мужчин нес ребенка плюс его лыжи и палки, и это замедляло их продвижение. «Ты хоть знаешь, где мы находимся?» — спросил Люк, стараясь, чтобы его голос звучал беззаботно. «Более-менее». Вокруг все было бело, нулевая видимость. «Мне холодно», — простонала Эмили. И Жюли тут же по привычке повторила слова сестренки. «Хотите немножко походить, чтобы согреться?» — предложил Люк. «Нет, папа!» — в один голос воскликнули его дочери. «Ладно, ладно». Рукой в перчатке он стер снежные хлопья, налипшие на очки, и растерянно огляделся. «Ну, Вержил, что думаешь?» «Нужно только перейти через хребет, а там уже можно спокойно катиться вниз, чуть-чуть забирая влево». До этого они слегка срезали дорогу, чтобы выиграть время. Но теперь в этой вьюге никак не могли сориентироваться. К счастью, оба были опытными лыжниками, давно освоились в горах и хорошо знали местность. «Ну, конечно, Жуделу! Волчья пасть должна быть в той стороне», — согласился Люк. «А значит, наше шале...» Примечание. Жуделю. Буквально «волчья щека». С французского. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Он повертел головой и замолк. Не будь с ними девочек, они добрались бы до дома гораздо раньше, поэтому отослали женщинам СМС-ку, чтобы успокоить их. Несколькими минутами раньше Вержил почувствовал, как во внутреннем кармане его пуховика завибрировал мобильник, но не смог до него добраться. Держал на руках Эмили. Клеманс наверняка тревожилась за мужа и своих дочерей-двойняшек и уже несколько раз пыталась связаться то с ним, то с Вержилом. «Позвони жене», — посоветовал Вержил. «Я уверен, что она уже начала паниковать». Люк воткнул палки в снег, стащил перчатки и извлек из кармана мобильник. «Здесь нет связи», — объявил он через несколько секунд. «Тогда вперед, не будем задерживаться». И они продолжили путь по горному склону, с трудом одолевая подъем. Мазь для равнинных лыж не давала им соскользнуть вниз, но все же обоим мужчинам требовались огромные усилия, чтобы двигаться с таким грузом на руках. Вержил уже предвидел, какие упреки ждут их по возвращении домой. Кататься с девочками в местах, где не было трассы, крайне неудачная затея. Он даже не мог объяснить, почему они решили идти на беговых лыжах, свернув с накатанного пути. Правда, сегодня двойняшки устали гораздо быстрее обычного, и мужчинам показалось, что разумнее будет срезать путь. Но тогда снег еще не валил так сильно, да и ветер поднялся позже. Зато теперь все напоминало снежный буран, который метеослужба не предсказывала. Добравшись наверх, они сделали новую остановку, чтобы передохнуть и посоветоваться. «Давай-ка я пойду первым», — сказал Вержил, — «а ты сменишь меня на середине склона». Снег по-прежнему валил вовсю, выравнивая рельеф, и им казалось, что они остались одни-одинешеньки в целом мире, вдали от цивилизации. Они начали осторожно спускаться в этой белой круговерти. Люк старался идти шаг в шаг за Вержилом. Через какое-то время они остановились, чтобы поменяться местами, и молча переглянулись. Они тревожились за двойняшек. Те не двигались, и поэтому замерзали сильнее взрослых. Видно было, как они дрожат от холода. «Держитесь, малышки!» — подбодрил их Люк. Девочки цеплялись за шеи мужчин, но у них, несмотря на рукавицы, застыли пальчики. «Если ты устал, давай бросим лыжи, девчонок», — предложил Вержил. «Да нет, все нормально. Просто мне слегка не хватает тренировки. Слишком часто я нежусь у камина», — ответил Люк. Он пытался шутить, но безуспешно. Его лицо осунулось, дыхание со свистом вырывалось из груди. «Давай-ка я снова буду прокладывать лыжню», — решительно заявил Вирджил. И, повернувшись лицом к склону, начал спускаться первым. Климанс нервно ходила взад-вперед под неодобрительным взглядом Филиппины. И та, наконец, со вздохом произнесла: «Да успокойся же, они скоро вернутся». Но Климанс была слишком встревожена, чтобы слушать ее. Подойдя к окну, она стала вглядываться в окрестности шале. «Господи, а снег все валит и валит, да и темнеет уже». «Они оба слишком опытные лыжники, чтобы рисковать, особенно сейчас, когда с ними девочки. Но ведь можно в любой момент поскользнуться и упасть, или вдруг пойдет лавина». «Ну да, или начнется землетрясение», — иронически подхватила Филиппина. И она пошла на кухню, смежную с холлом, чтобы вскипятить воду. «Давай-ка выпьем по чашке чая. И вот увидишь, за это время они уже подойдут». Заодно она подключила айфон к ноутбуку и выбрала одну из своих любимых мелодий. «В последний раз они звонили уже так давно», — мрачно буркнула Климанс. «Ой, перестань. Ты прекрасно знаешь, что в горах связь не всегда надежна. И потом они вовсе не обязаны докладываться каждые 15 минут. Послушай-ка лучше вот эту группу». И она увеличила громкость, попутно с сожалением бросив взгляд на свою книгу, оставленную на стойке. Чтение занимало большую часть ее дневного времени. Даже когда она готовила еду, у нее под рукой всегда лежала какая-нибудь книга. Но сейчас о чтении и думать было нечего. Ей передавалось беспокойство Климанс, и лучше было заняться чем-то полезным, а не смотреть с тоской на настенные часы. Мелодия кончилась, и Филиппина просмотрела на экране смартфона перечень песен, чтобы выбрать еще что-нибудь. Внезапно раздались два резких удара дверного молотка, заставивших вздрогнуть обеих женщин. У Вирджила и Люка были свои ключи, они никогда не стали бы колотить в дверь. Климан скинулась открывать, предчувствуя несчастье. Она распахнула дверь и в изумлении отшатнулась. «Что это?» Не договорив, она инстинктивно повернулась к Филиппине, словно искала у нее защиты. Мужчина, стоявший на пороге, криво улыбнулся. «Можно войти?» На улице за его спиной фонари, которые автоматически зажигались с наступлением сумерек, освещали снежные вихри. «Что ты здесь делаешь, Этьен?» Голос Климанс звучал неуверенно, и весь ее вид говорил об испуге. «Да вот, вернулся в родные края». Шагнув вперед, мужчина захлопнул дверь и привалился к ней спиной. «Мне сказали, что ты обосновалась здесь, но я решил зайти, перекинуться с тобой парой слов. Столько времени не виделись. А у вас тут недурно, красивое шале». Он обвел взглядом просторный, уютный холл с камином, в котором горели дрова, и, подойдя к нему, стал греть руки у огня. Это был человек высокого роста, богатырского сложения, с грубыми, резкими чертами лица. «Мы не знакомы», — объявил он, взглянув на Филиппину. «Этьен — мой бывший муж», — произнесла Климанс. Филиппина взглянула на него и молча кивнула, не представившись. Потом прошла за кухонную стойку, словно инстинктивно желала оказаться как можно дальше от незваного гостя. Впрочем, он тут же потерял к ней интерес и распахнул свою плотную кожаную куртку, желая чувствовать себя свободнее. В его поведении было что-то странное, почти пугающее. Он вошел в дом без приглашения и всем своим видом показывал, что намерен здесь остаться. 9 лет назад Климанс после долгого, мучительного судебного процесса развелась с Этьеном. Она рассказывала Филиппине о его угрозах, о злобных выпадах, однако не входила в подробности их супружеской жизни и твердила только, что этот человек способен на все, даже на самое худшее. Тот факт, что Этьен вернулся в эти края, не сулил ничего хорошего, тем более что он первым делом все разузнал о Клеманс. Филиппине вдруг очень захотелось, чтобы смартфон был у нее под рукой. Увы, она подсоединила его к ноутбуку, и он находился за пределами досягаемости. «А ты совсем не изменилась», — заявил Этьен, бесцеремонно разглядывая Клеманс. «Все такая же миленькая». Наступила тишина. Атмосфера вдруг стала совсем уж гнетущей. Этьен не спускал глаз с бывшей жены и, наконец, проговорил с хищной усмешкой. «Я много думал о тебе в последнее время. Мы с тобой неплохо ладили, разве нет? И знаешь, что я понял? Что мне тебя не хватает». Клеманс, застывшая от ужаса, молчала, а Этьен все так же пожирал ее глазами. Филиппина посмотрела вниз на кухонную стойку, за которой она укрывалась, бесшумно выдвинула один из ящиков и взялась за ручку разделочного ножа. Так, на всякий случай. «Ты бы лучше ушел», — сказала, наконец, Клеманс. «Тебе здесь у нас нечего делать». Ей удалось произнести это достаточно решительно. Однако в ответ она услышала лишь презрительный смешок. «Я что, не могу погреться 5 минут у огня? Будь я первым встречным, ты оказала бы мне гостеприимство. А ведь я тебе не чужой. Кстати, скажи мне, куда это подевался твой благоверный?» Клеманс проигнорировала его вопрос, и он обратился к Филиппине. «И вашего, я смотрю, тоже нет дома?» «А вам какое дело?» — отрезала молодая женщина. Она инстинктивно сжимала рукоятку ножа, прекрасно понимая, что все равно не способна пустить его в ход. «Ладно. Я слышал, ты, моя Клеманс, завела детишек. Как подумаю, что от меня ты их не желала. Ей-богу, у вас у баб мозги набекрень». И снова этот зловещий смешок, не предвещавший ничего хорошего. Чем же объяснялся его неожиданный приход? И как он повел бы себя, открой ему дверь мужчина? Ведь не мог же он знать, что в доме одни женщины. Разве что подглядывал за ними в окна. «Ну, вот что, уходи, Этьен», — решительно сказала Клеманс, направившись к выходу. Она распахнула дверь, и в комнату ворвался ледяной ветер. Пламя в камине заколебалось, рассыпая трескучие искры. Этьен, явно растерявшись, чуть помедлил и миг спустя подошел к ней вплотную. «Ты хотя бы могла предложить мне выпить? Прояви радушие. В этом отношении ты тоже не изменилась». «Ну да ладно, я не в обиде. Мы ведь еще увидимся, верно? Что бы ни случилось...» Он стоял в опасной близости к бывшей жене, дыша ей в лицо. Клеманс подняла было руку, чтобы вытолкать его за дверь, но все же поостереглась прикасаться к мужчине. Этьен взглянул через плечо на Филиппину, которая так и не двинулась с места. Она храбро, не дрогнув, выдержала его взгляд, хотя и понимала, что ситуация может измениться в любой момент. «Ну, до скорого, красавицы мои!» — бросил Этьен и шагнул за порог. Уже почти совсем стемнело, когда Вержил и Люк добрались до шале. В гараже и во всех окнах дома горел свет. «Ого! Нас ждет королевский прием!» — радостно воскликнул Люк. «А я думаю, что твоя жена скорее выцарапает тебе глаза!» Мужчины нагнулись, чтобы поставить девочек и снять лыжи. «Это правда?» — спросила Эмили у отца. «Что правда? Что мама выцарапает мне глаза? Ну, конечно, нет. Наверное, просто поругает за то, что мы припоздали и заставили ее волноваться за нас». Пологий спуск в подземный гараж был посыпан солью еще утром, об этом позаботился Люк, и они прошли по нему внутрь, чтобы оставить там лыжные ботинки и мокрые носки, после чего поднялись в дом по внутренней лестнице. «А вот и мы», — торжественно объявил Люк, войдя в гостиную. Он ожидал, что Клеманс устроит ему разнос, однако застал ее в слезах, горестно сжавшуюся в кресле. Филиппина сидела рядом на подлокотнике, обнимая ее за плечи. «Дорогая моя, прости», — забормотал Люк. «Я не мог тебе дозвониться, связи не было, но у нас все в порядке, у всех четверых. Мы просто слегка заплутали из-за этой дурацкой метели, а потом нам пришлось нести девочек, они очень устали и...» Он осекся, увидев, как Филиппина прижала палец к губам, призывая его к молчанию. «У нас тут был гость», — объявила она. «Этьен». Ей даже не понадобилось уточнять, какой именно. Люк познакомился с Клеманс в те времена, когда она еще была замужем за Этьеном, и он помогал ей вырваться из его когтей. «Разве он живет не на севере Франции?» — удивился Вержил. «Нет, он вернулся сюда». Филиппина встала, уступив свое место Вержилу. «Девочки, идемте со мной», — сказала она двойняшкам. «Сегодня вечером вашим купанием займусь я». С тех пор, как они стали жить здесь все вместе, вшестером, девочки очень привязались к Вержилу и Филиппине. Вот и сейчас они послушно шли за ней следом. «А что это с нашей мамой?» — спросила Эмили, поднимаясь по лестнице. Жюли тут же повторила вопрос сестренке, и Филиппина постаралась их успокоить. «Ничего, просто она очень волновалась, но теперь увидела, что все хорошо, и успокоилась». Дождавшись, когда дочки поднимутся наверх, Клеманс заговорила с Люком. «Я жутко испугалась», — процедила она сквозь зубы. «Он что, угрожал тебе?» «Нет, но мне с трудом удалось его выпроводить, а он сказал, что мы все равно еще увидимся». «Даже и речи быть не может, чтобы он опять сюда пожаловал», — твердо заявил Люк. «И вообще интересно, как он узнал наш адрес?» «Ну, наверное, порасспросил кого-нибудь из местных». «Вы так давно разведены, ему здесь нечего делать, и он должен это понять». В противоположность Этьену, Люк не был одержимым ревнивцем, но он знал, сколько Клеманс пришлось вынести в браке с ее бывшим супругом, и был полон решимости больше не подпускать его к ней. «Ох, жаль, меня здесь не было», — воскликнул он. «И мы, как назло, именно сегодня затеяли эту дурацкую прогулку с девчонками». «Ну, метель же никто не мог предвидеть», — успокоил его Вирджил. Присев на другой подлокотник, он ласково похлопал Клеманс по плечу. «Он и правда сильно тебя напугал?» «Да, и не меня одну. Фил было страшно не меньше меня. Представьте себе, она даже схватилась за нож». И Клеманс рассмеялась сквозь слезы. «За нож?» — изумленно переспросил Вержил. «Да, за мясницкий нож, вот такой огромный. Она, конечно, не пригрозила им Этьену, но, можете мне поверить, была готова на все». Люк и Вирджил переглянулись поверх ее головы. Вряд ли этим двум женщинам удалось бы защититься в критической ситуации от такого типа, как Этьен. «Если я правильно понял, он так и не объяснил, что ему нужно?» «Просто повидаться. Как тебе это нравится?» «Давайте поставим тревожный звонок», — предложил Вержил. «А когда нас не будет дома, женщины должны запираться». Он думал о Филиппине, которая проводила время в шале одна. Она писала диссертацию. Сам он уезжал рано утром в больницу ГАПа, в отделение ортопедической хирургии, где он проводил операции. Зимний лыжный сезон был щедр на травмы, и Вирджилу хватало работы с избытком. Люк тоже покидал шале довольно рано. Он держал автосалон Land Rover в городе и ревностно относился к своему детищу. Ну а Клеманс по утрам отвозила девочек в школу и направлялась в центр города, где у нее был парикмахерский салон. Таким образом, Филиппина могла наслаждаться долгими часами тишины и одиночества, которые очень ценила. Раз в неделю она ездила в супермаркет, где набирала полную тележку продуктов. Время от времени позволяла себе после обеда несколько часов шопинга, но всему этому предпочитала одинокую прогулку в горах. Зимой она пользовалась снегоступами или равнинными лыжами, а летом надевала крепкие башмаки для ходьбы. В остальное же время писала, размышляла или отыскивала в интернете нужные ей документы. Но что бы она ни делала, ей приходилось быть одной с утра до вечера. Вирджил иногда говорил с ней на эту тему, просил быть осторожнее и всегда носить в кармане мобильник. Увы, рассеянная Филиппина часто забывала его наставления, поглощенные книгой или текстом в своем ноутбуке. Ее интересовали только собственные исследования. Она обожала занятия наукой и уже много лет без особых усилий получала диплом за дипломом, даже не думая при этом освоить какую-нибудь практическую профессию. Словом, жизнь в горах вполне устраивала ее, хотя она приехала сюда лишь для того, чтобы не расставаться с Вирджилом. Покупка шале состоялась в силу особого стечения обстоятельств. В основе решения о совместной жизни лежала долгая дружба Вирджила и Люка. Оба они были парижанами, познакомились в выпускном классе лицея Шапталь и с тех пор уже не теряли друг друга из виду, несмотря на совершенно разные жизненные обстоятельства. Зато оба, и тот, и другой, были заядлыми любителями горнолыжного спорта и поначалу просто частенько ездили вместе в горы, где соревновались на разных трассах. Затем, окончив лицей, они решили по диаметрально противоположным причинам расстаться с родительским домом и сняли для себя в квартале Ботиньоль маленькую трехкомнатную квартирку на верхнем этаже дома под самой крышей. Вирджил, которому отец прочил карьеру банкира как своему наследнику, избрал для себя профессию врача только для того, чтобы избавиться от родительской опеки. Но то, что вначале было для него всего лишь мятежом, очень скоро обернулось настоящим призванием. Пройдя интернатуру в госпитале Лейбуазьер, он избрал для себя профессию хирурга-ортопеда, требующую как ювелирной точности, так и пристального внимания, которую он находил такой же увлекательной, как знаменитый металлический конструктор Меккана. В 28 лет после безупречной учебы он блестяще защитил диплом. Тем временем Люк был одержим автомобилями. Он родился в гораздо более скромной семье, чем его друг Вирджил. Отец был маляром, мать работала секретаршей. Причем в автосалоне «Ле Велуа», который торговал дорогими моделями. Каждый раз, когда Люк сначала мальчиком, а позже подростком заходил на работу к матери, он подолгу любовался кабриолетами с блестящей хромированной обводкой, седанами с креслами из лощеной натуральной кожи и панелями орехового дерева. В 15 лет он зачарованно слушал хозяина салона, склонившегося над моторами, а к 19, закончив маленькое коммерческое училище, получил СТ по специальности продажа автомобилей, работа с клиентами. Примечание. СТ. Французское «Le certificat de travail» — свидетельство удостоверения техника, выдаваемое после получения степени бакалавра в лицее и двухлетнего обучения в специализированном училище. Конец примечания. С этим документом он легко нашел место в одном автосалоне. Любовь к механике и хорошо подвешенный язык помогли ему стать прекрасным продавцом. А вскоре, начав зарабатывать на жизнь, он покинул семейный очаг, чтобы не обременять родителей. Ни их семьи, ни окружающие не понимали, как это настолько разные парни могут стать близкими друзьями. Казалось, им суждено разойтись просто в силу жизненных обстоятельств, но ничуть не бывало. Они по-прежнему проводили вместе отпуска, как правило, на лыжных трассах, а иногда в высокогорных походах в какой-нибудь далекой стране, чтобы утолить жажду приключений. И еще много лет прожили вместе в ботиньольской квартирке, куда каждый из них приводил, когда хотел, очередную пассию, и где они сообща изобретали новые, самые невероятные рецепты приготовления спагетти, обильно орошаемого вином. Словом, жили-поживали в свое удовольствие, как беспечные студенты, коими больше не были. Обследовав энное количество маленьких лыжных станций и зимних курортов, они особенно полюбили одно место в Провансе, рядом с Гапом, под названием Жу-де-Лу. С высоты открывался великолепный вид на массив Экрен, на плато Веркор и на Люберон. Их восхищали эти места. Они ездили туда при каждом удобном случае, как только освобождались. Один от работы в парижском госпитале, другой от аньерского автосалона. К Как-то раз во время такого заезда они решили постричься. Вошли в первую попавшуюся парикмахерскую Гапа, и тут Люк моментально влюбился в хорошенькую молодую парикмахершу Клеманс. Его очаровали ее ясные серые глаза, меланхолическая улыбка и мягкое ласковое обращение со своими клиентами. Вскоре Люк узнал, что она замужем, но собирается развестись. Твердо решив покорить ее, он стал ездить в Гап каждый уикенд и влюблялся все сильнее и сильнее. Виржил не мог его сопровождать из-за частых дежурств в госпитале. Но зато с добродушной усмешкой выслушивал признания, которыми Люк делился с ним, возвращаясь из Гапа. Они привыкли ничего не скрывать друг от друга, делиться и радостями, и тревогами. И Виржил видел, что Люк тоскует все сильнее и сильнее. Ему было невмоготу жить вдали от Клеманс, которая всеми силами пыталась отделаться от мужа, безжалостного, грубого типа, даже и слышать не желавшего о разводе. Так прошло несколько месяцев, и Люку неожиданно представилась возможность получить концессию на торговлю автомобилями Land Rover в Гапе. Не колеблясь ни минуты, он решил покинуть Париж. Виржил, расстроенный, но прекрасно понимавший Люка, одобрил его выбор. Жить рядом с любимой женщиной, в любимых краях и продавать любимые машины. Но как тут не порадоваться за своего лучшего друга? Перед отъездом Люка они расстались с квартиркой в Ботиньоле. Их юность закончилась. Теперь каждому предстояло идти своей дорогой. Виржил снял просторную студию рядом с госпиталем Лрибуазьер, но при любой возможности уезжал в Гап, чтобы повидаться с Люком и Клеманс. Зимой по воскресеньям они вместе катались на лыжах. В летние месяцы устраивали пешие прогулки. Клеманс, наконец, получил развод, несмотря на сопротивление бывшего мужа, и продолжал работать в парикмахерской. Люк, в полном восторге от своего гаража, расхваливал и успешно продавал четырехприводные внедорожники, незаменимые на горных дорогах. Возвращаясь в Париж, Виржил чувствовал себя неприкаянным. Он завидовал счастью Люка и Клеманс, но у него самого не хватало времени на семейную жизнь, и он пока довольствовался короткими связями, переходя от одной легкой победы к другой. Этот молодой, холостой, привлекательный хирург интересовал многих женщин, но ни одна из них не смогла удержать его при себе. Так оно и шло, пока в его жизни не появилась Филиппина. Она ехала на велосипеде навстречу движению транспорта и чуть не сбила Виржила, который по всем правилам переходил улицу. Из вежливости девушка остановилась, чтобы извиниться, и вдруг начала смеяться, узнав в нем хирурга, который год назад оперировал ее по поводу перелома голени. Сам он начисто забыл об этом и потому счел необходимым извиниться перед ней. В конечном счете они отправились в кафе выпить по рюмочке. В то время Филиппина писала диссертацию. Ей было уже под 30, но она все еще училась, и это ей очень нравилось. После дополнительного курса лицея и окончания «Эколь Нормаль» она получила степень агреже в области классической литературы и теперь надеялась добиться того же в области филологии. Примечание. «Эколь Нормаль» с французского «L'école normale» — высшее учебное заведение, дающее право на преподавание. «Агреже» с французского «L'agrégé» — ученая степень, дающая право преподавать в лицее или высшем учебном заведении. Конец примечания. В заработке, по ее словам, она не нуждалась, так как получила довольно солидное наследство от деда с бабкой и рассчитывала посвятить свою жизнь научным исследованиям. Виржил ей не поверил и посмеялся над этим, как над милой шуткой, хотя девушка говорила вполне серьезно. Не поверил он и тому, что у этой молодой красавицы нет возлюбленного. Тем не менее, она и вправду была одинока, независима и очень довольна этим обстоятельством. В конце концов, они дружно решили, что могут попробовать встречаться. Несколько месяцев спустя один из дядьёв Виржила, важная шишка в медицинских кругах, у которого вдобавок было много друзей-политиков, вздумал заняться карьерой своего племянника. Но Виржил, раздраженный этим вмешательством семьи в его жизнь, категорически не желал строить свою карьеру под диктовку родни. Он восстал. Молодой человек был не настолько амбициозен, чтобы гнаться за почетными званиями или вести беспощадную борьбу за высокие должности, например, за место главврача, прекрасно понимая, что еще слишком молод для этого. В общем, он предпочитал оперировать больных, а не тратить время на интриги и светские приемы. Этот отказ от протекции рассорил его с дядей. Они сильно повздорили, и результатом их стычки стал телефонный звонок разъяренного отца. «Если он так пренебрегает роднёй, пускай теперь выпутывается сам». Что ж, именно это Вержил и делал в своей операционной. И делал отлично. Он был умелым и добросовестным хирургом, и все окружающие его высоко ценили. Тем не менее, он ничего не предпринимал ради карьеры, раз и навсегда устранившись от всяческих интриг. В результате ему опостылил Париж, и он покинул его. Естественно, ради Люка и Гапа, где его взяли на работу в больницу. Конечно, она не выдерживала никакого сравнения с гигантской структурой Ларибуазьера. Однако здешняя хирургия была на высоком уровне, а отделение ортопедии и травматологии могло похвастаться прекрасным оборудованием, что было не лишним при множестве несчастных случаев в горах. На сей раз Вержил не стал снимать квартиру, а решился на покупку жилья. Поскольку ему хотелось жить не в самом городе, а где-нибудь на природе, он обратился в местное жилищное агентство с просьбой подыскать ему дом в окрестностях Гапа. После многочисленных, но безрезультатных осмотров ему показали очень большое, но еще недостроенное шале. Вержил с первого взгляда восхитился его уединенным расположением на 900-метровой высоте и потрясающим видом на долину внизу. Но вот незадача. Шале было явно велико для него одного и стоило слишком дорого. Приуныв, он уже собрался отказаться от своей затеи, как вдруг Люк предложил ему купить шале вдвоем с ним. У них с Клеманс родились девочки-двойняшки, семье было тесно в городской квартирке, и, кроме того, они мечтали о саде. Посетив шале вместе с Вержилом и агентом, супруги сразу влюбились в это место. Земляная терраса вокруг дома плавно переходила в склон, заросший буками и елями. Широкий балкон-галерея окружал весь второй этаж, состоявший из 6 комнат. Стены были сложены из лиственницы прекрасного качества. Крыша заканчивалась широким козырьком-навесом, а подвальное помещение могло вместить 5 или 6 машин. Архитектор явно предназначал свое творение для большой семьи. Кроме жилых комнат на втором этаже, которые еще можно было переобустроить, здесь имелись 2 ванные и 2 душевые. А весь первый этаж занимал просторный холл с камином в задней стене и низкими перегородками, сложенными из дикого камня, создающего живописный контраст со стенами из светлого дерева. В целом, этот ансамбль выглядел великолепно. Оставались только доделки. Правда, они грозили отнять много времени и много денег. Вержил и Люк были в полном восхищении. Им даже не понадобилось советоваться друг с другом. Они по опыту знали, что совместная жизнь не создаст им никаких проблем. Что до Клеманс, она заранее ликовала, предвкушая жизнь в таком доме. Имея 3 зарплаты, они без труда получили кредит на покупку шале и, очертя голову, бросились в эту заманчивую авантюру. Вержил быстро и без всяких сожалений ликвидировал все, что еще привязывало его к Парижу. Оставался лишь один щекотливый вопрос — как быть с Филиппиной? Их связь, беззаботная и восхитительная, длилась уже 3 года, и, казалось, должна была закончиться с отъездом Вержила, но нет, ни тот, ни другая этого не хотели. Поразмыслив над сложившейся ситуацией, Филиппина высказалась в том смысле, что им совсем не обязательно расставаться. Ей случалось сопровождать Вержила, когда тому выпадала зимой свободная неделя, и он уезжал в Гап кататься на лыжах. Таким образом, она уже знала Люка и Клеманс, и ее не пугала перспектива совместной жизни с ними в шале. Она любила горы, нуждалась в спокойной обстановке, чтобы заниматься своими исследованиями, и была готова пожертвовать несколькими месяцами, чтобы понять, устроит ли ее такое существование, если Вержил на это согласится. Вот так они и оказались вчетвером, а с девочками и вшестером. В этом роскошном уединенном шале, где всего только и оставалось, что докрасить стены и положить плитку на полу в ванных комнатах. В течение первого года они посвящали этому почти все выходные, и их образ жизни мало-помалу устоялся. В конечном счете Филиппина решила не возвращаться в Париж и продолжить свой опыт здешнего существования, которое ее вполне устраивало. Она взяла на себя готовку и закупки. Климанс ежедневно привозила домой свежие продукты. Мужчины занимались доделками в доме и работой в саду. Это разделение труда произошло с молчаливого согласия всех четверых. Расходы делились между ними поровну, и в доме царило полное согласие. Заранее было решено, что если возникнут какие-то проблемы, они расстанутся полюбовно, не колеблясь, и каждый получит обратно свою долю взноса. Ни Вержил, ни Люк об этом даже не помышляли, так же, как и Климанс. И только Филиппина иногда раздумывала о своем будущем. Чтобы не потерять Вержила, она согласилась на этот проект, пусть и возникшим без ее участия, где нашла свое место и свое счастье. Однако с некоторых пор она стала замечать, с какой нежностью Вержил поглядывает на двойняшек. Занимаясь девочками, он начал мечтать о собственных детях, что было вполне естественно для 37-летнего человека. Но Филиппине было всего 30, и она не испытывала такого желания. Ей, конечно, очень нравились Эмили и Жули, но лишь потому, что они были уже самостоятельными, веселыми и хорошенькими болтушками. А вот переносить беременность и роды, потом проводить бессонные ночи у колыбели сморщенного, орущего младенца — совсем другое дело. К такому Филиппина была не готова. Ее не соблазняли ни брачные узы, ни материнство, она хотела остаться независимой, хотя и понимала, что вскоре это станет источником конфликта. Что касается Климанс и Люка, горячо любивших своих девчонок, то они не задавались такими вопросами. Им обоим эта жизнь, простая и ничем не омраченная, казалась прекрасной. По крайней мере, вплоть до неожиданного вторжения Этьена. Климанс была уверена, что он вернулся в ГАП не случайно, и не ждала от этого ничего хорошего. Вержил осторожно вытащил руку, на которую заснула Филиппина, и слегка отодвинулся, чтобы потянуться. У него заныли мышцы. От перегрузки на вчерашней лыжной прогулке наверняка будет болеть все тело. А ему предстоял завтра в больнице трудный день с несколькими запланированными операциями. Если у него сведет пальцы, держащие скальпель, страшнее ничего не придумаешь. Вержил поднялся с постели и бесшумно пересек комнату в темноте. Встав под душ, он включил воду, делая ее все горячее и горячее. Потом вытерся, долго массировал тело антивоспалительным лосьоном и проглотил две таблетки аспирина. Люк наверняка проснется завтра утром в таком же состоянии, только для него это будет не так важно. Когда он вернулся в спальню, там горел свет, а Филиппина увлеченно читала какую-то книгу. «Я тебя разбудил, когда вставал?» «Нет, я не спала, а дремала, и вполне оценила, как осторожно ты двигался». Она нежно улыбнулась Вержилу, отложила книгу и сняла очки. «Почему ты решил принять душ среди ночи, дорогой?» «Чтобы снять ломоту. Мы слишком перенапряглись в этой метели». «Да уж, ходить по целине всегда утомительно», — иронически заметила она. «Особенно, когда несешь кого-нибудь на себе. Хорошо еще, что малышки не слишком тяжелые. Ты находишь?» «Ну, в общем-то, 20-килограммовый груз, конечно, со временем оттягивает руки. Тем более, если одновременно тащишь лишнюю пару лыж и палки». «Но вы же не совсем заблудились?» «Нет, просто слегка сбились с пути. А главное, не хотели показать это девочкам, чтобы не напугать их». «Неужели они действительно не могли идти на лыжах?» «Какое там? Они то и дело падали, набрали снега в ботинки и стучали зубами от холода. К тому же ветер стал просто ледяным, и пошел такой густой снег, что в двух шагах ничего не было видно. А склон был крутой, не подняться. Надеюсь, Климанс не сердится на нас за то, что мы их подвергли такому испытанию». «Ну, ее сейчас заботит совсем другое. Визит этого бывшего. Я его увидела впервые, но, боже мой, какой мерзкий тип». «Да, в его возвращении приятного мало». «Ты думаешь, он опасен?» «Ну, если он был так опасен в прошлом, значит, будет вести себя так же и сейчас. Обещай мне, что начнешь запирать дверь, когда останешься в доме одна». «Но его интересует только Клеманс, а не я. Он так нагло пожирал ее глазами, как будто она не человек, а вещь, и, казалось, вот-вот набросится на нее. Но у Клеманс все-таки хватило храбрости выставить его вон, и он подчинился, даже не знаю почему. Скорее всего, потому что нас все-таки было двое. Очень надеюсь, что ему не удастся застать ее где-нибудь одну». То, что она рассказывала о нем Люку, когда разводилась, многое говорит об этом типе. Бедный Люк. Он просто с ума сходил при мысли, что Клеманс в одиночку борется с этой скотиной, и ускорил свой приезд в Габ, чтобы защитить ее. Но его появление привело Этьена в дикую ярость. Он и без того не допускал мысли, что жена хочет от него избавиться, а уж то, что она может оказаться в объятиях другого, это какая-то патологическая ревность. Люку пришлось несколько раз вызывать жандармов, потому что Этьен целыми днями следил за парикмахерской, а стоило Клеманс выйти на улицу, как он шел за ней по пятам. Когда он, наконец, уехал из этого района, они с Люком на радостях устроили настоящий праздник. «Он же отсутствовал несколько лет. Так почему же сейчас вдруг вернулся?» «Понятия не имею. Может, у него в жизни что-то случилось, и это привело его сюда. Нам действительно стоит его опасаться». Виржил бросил взгляд на будильник и предложил: «Давай спать». «Нет, я еще немножко почитаю». Виржил усмехнулся, глядя, как она наклоняет свою прикроватную лампочку, чтобы ему не мешал свет, надевает очки, придававшие ей ужасно серьезный вид, и снова открывает книгу. Иногда, вот как сейчас, он спрашивал себя, почему она сидит здесь, с ним, в этом безлюдном горном захолустье. Семейная жизнь ее вроде бы не соблазняла, как не соблазняла и никакая профессия. На ее месте он, так истово увлеченный своей работой хирурга, умер бы от скуки. Ему была необходима больничная атмосфера, дружная команда ассистентов во время операций, особенно самых сложных, самых рискованных. Всякий раз, как его пациент восторгался тем, что снова может ходить, или просто благодарил за то, что ему уже не больно, Виржил чувствовал себя полезным и в очередной раз убеждался, что не обманулся в своем призвании. Утренние поездки в больницу были радостью, а не тяжким долгом. Он даже неохотно брал отпуска. Его удивляло, как эта Филиппина может переносить одиночество, тишину, полное отсутствие цели. И как ей удается не думать о завтрашнем дне, о будущем. Иногда у него возникало чувство, что она просто плывет по течению, все равно куда. Едва получив какой-нибудь диплом, она тут же начинала добиваться следующего, переходя от одной области знаний к другой только ради удовольствия учиться. Она не собиралась ни преподавать, ни заниматься исследовательской работой в CNRS, иными словами, даже не думала применять свои знания на практике, на службе обществу, а приобретала новые лишь из желания узнать что-то ранее неизвестное. Примечание. CNRS, французское, Le Centre National de la Recherche Scientifique, Государственный центр фундаментальных научных и технических исследований. Конец примечания. Перед тем, как закрыть глаза, Виржил еще несколько мгновений смотрел на Филиппину. Она была очень красива. Высокая, стройная, изящная, аристократичная. Коротко остриженные каштановые волосы обрамляли лицо с точенными чертами, очаровательным носиком и умными проницательными золотистыми глазами. Она могла быть интересной, остроумной, дружелюбной, но редко по-настоящему сердечной, всегда держа людей на расстоянии. Даже в минуты их близости Виржилу всегда казалось, что она не отдается ему целиком, безраздельно. Тем не менее, она была здесь, в этом шале, и выглядела счастливой и влюбленной. Виржил часто спрашивал себя, не лучше ли пойти напролом и задать ей главный, принципиальный вопрос. Собирается ли она завести детей? Ему уже стукнуло 37 лет, давно пора стать отцом и, желательно, не слишком старым. Он вздохнул с философским смирением, закрыл глаза и погрузился в наплывающий сон. Во вторник утром, высадив девочек у школы, Клеманс с трудом проехала в центр города. Хотя мостовые были посыпаны солью, на обочинах лежали груды снега, упавшие с крыш. Стоянка, где она обычно парковала машину, превратилась в сплошной каток, и водители осторожно, с черепашьей скоростью, маневрировали по льду. Клеманс, как всегда зимой, порадовалась тому, что у нее есть внедорожник для ежедневных поездок. 10 лет назад, во времена своего брака с Этьеном, она ездила на жалкой малолитражке, которая вертелась юлой, стоило ей угодить на наледь. Но тогда они жили в центре, и Этьен уверял, что никакой другой машины ей не нужно. Слава богу, теперь, благодаря Люку, в ее распоряжении всегда был надежный автомобиль. Вначале Клеманс боялась не справиться с такой мощной, слишком тяжелой машиной. И Люк подыскал ей маленькую, уютную Сузуки, а потом, совсем недавно, Toyota RAV4. Он хотел, чтобы его жена и дочки были в безопасности в любую погоду, и поставил это железным условием, особенно когда они купили шале, и им предстояло ездить всю зиму по заснеженным дорогам. К тому же, как владелец автосалона, Люк пользовался значительными льготами при покупке и ремонте машин такого класса. И все-таки эта машина требовала больших расходов. Разумеется, Вирджил и Филиппина были клиентами Люка, но они располагали большими средствами и с самого начала жизни в горах оставались верны своему рейндж-роверу. Осторожно шагая по тротуару, стараясь не поскользнуться, Клеманс дошла до своей парикмахерской, которую открывала в 9 часов утра. Зато по вечерам салон часто закрывала ее помощница Соня. А трижды в неделю им помогал Михаэль, помощник. У Клеманс было много постоянных клиентов, но она не хотела расширять свою парикмахерскую или нанимать дополнительных служащих. Мучительная жизнь с Этьеном научила ее осмотрительности. И, выходя замуж за Люка, она настояла на внесении в брачный контракт пункта о раздельном владении имуществом. Сейчас, когда Клеманс думала об этом, она ругала себя за глупость. Как она могла сомневаться в нем? Ведь этот человек стал для нее подарком судьбы. Прекрасный отец, заботливый, внимательный, любящий супруг. Последние 10 лет казались ей волшебным сном. Она до сих пор поражалась тому, что стала такой счастливой, такой жизнерадостной, и каждое утро благодарила за это судьбу, стараясь забыть о прошлом, на котором поставила крест. По крайней мере, так ей казалось, вплоть до позавчерашнего визита Этьена. «Как ты добралась?» — воскликнула Соня, увидев входящую Клеманс. «Сегодня на любом перекрестке рискуешь попасть в ДТП, а на тротуарах каждый шаг грозит переломом. Правда, тебе-то хорошо. В обоих случаях есть к кому обратиться». Шутка была не нова, но Клеманс все же ответила на нее веселой усмешкой. По мнению Сони, ее хозяйка, имевшая в мужьях владельца гаража, а в друзьях врача-хирурга, была надежно застрахована от опасностей зимней непогоды. «Похоже, нынешний январь самый худший за последние 20 лет», продолжала Соня. «Надеюсь, наши клиенты все же рискнут высунуть нос на улицу, хотя кажется, что денёк будет слишком спокойным». Клеманс машинально обернулась к окну и выглянула наружу. Редкие прохожие, одетые в пуховики или теплое пальто, передвигались мелкими, осторожными шажками. Серое свинцовое небо предвещало скорый снегопад. И вдруг Клеманс заметила массивную фигуру мужчины в кожаной куртке, стоявшего под уличным фонарем на другой стороне улицы. От испуга у нее перехватило дыхание. Но человек зашагал прочь и вскоре исчез из вида. Клеманс облегченно вздохнула. «На что это ты там смотришь?» — с любопытством спросила Соня. «Да так, какой-то тип, похожий на моего бывшего, но это был не он». «А ты еще о нем думаешь?» В период развода Этьен целыми неделями шпионил за ней, преследовал, угрожал, мучил. Случалось, он тоже, как вот этот тип, стоял напротив парикмахерской под фонарем и пристально смотрел на витрину. «Я уж и думать о нем перестала, но позавчера он преподнес мне сюрприз, явился к нам домой». «Да ты что?» «Оказывается, вернулся в наши края и разузнал мой адрес». «И Люк его впустил?» Люк в это время был на лыжной прогулке с девочками. «И ты была одна? Вот ужас-то!» «Нет, со мной была Филиппина». «Ну, эта ученая девица — плохой телохранитель», — усмехнулась Соня. «В общем, я заставила его уйти. Не зная, с чего ему вздумалось меня увидеть, за все это время он мог бы забыть о моем существовании. Я была уверена, что он как-то устроил свою жизнь, и я никогда уже не услышу о нем, но что-то не похоже». Она не договорила и призадумалась. Неужели Этьен действительно опасен? Нет, лучше об этом не думать, иначе она начнет шарахаться от каждого встречного. «Ой, господи, я уж думала, что никогда до вас не доберусь!» — воскликнула вошедшая в салон клиентка. Она сбросила пальто и шарф, протянула их Соне и стащила с головы шерстяную шапочку. «Вы только полюбуйтесь на мои корни. Я решила прийти, рискуя жизнью. Давайте сделаем обычный цвет, или, может, несколько прядок посветлее?» Ожидая реакции Клеманс, женщина небрежным жестом взбила волосы. «Да, пусть будет чуть побольше солнца. Такую погоду мы все в нем нуждаемся, не так ли?» Клеманс с улыбкой кивнула и сняла с вешалки свой халатик. Операция длилась больше 4 часов, и когда Виржил наконец вышел из операционного блока, с него градом катил пот. Он выбросил перчатки в мусорный бак, сорвал с себя маску, шапочку и халат. «Чёрт возьми, они тут совсем рехнулись со своим отоплением», — рявкнул он. «Почему никто не следит за температурой в блоке? То у них плавишься от жары, то дрожишь от холода. Как можно работать в таких условиях?» Медсестра, которая во время операции вытирала ему мокрый лоб, чтобы пот не стекал на глаза, сочувственно улыбнулась. «И правда, прямо Африка какая-то. Будьте добры, сходите в администрацию и передайте, чтобы отрегулировали отопление. После обеда у меня нестабильный перелом таза, так что скажите им, что я не начну операцию, пока у нас в блоке температура 27 градусов». Дверные створки операционной распахнулись, и вышел анестезиолог в сопровождении 2 медсестер — перевязочной и операционной. «Все в порядке, должен скоро проснуться», — объявил он. «Поздравляю, ты прекрасно поработал над этим коленом». «Себастьян, дорогой мой, я обожаю твои комплименты», — иронически ответил Виржил, который высоко ценил этого специалиста. Он потащил его за собой в коридор. «Мне нужно в душ, но сначала я хочу кофе. Побольше кофе. А ты?» «А я только что мечтал там, в операционной, о холодном лимонаде». На площадке у лифта температура была значительно ниже. «Ну вот, не хватало еще простудиться. Что мы будем делать, когда весь персонал сляжет с бронхитом?» — возмутился Себастьян и тут же смущенно добавил. «Завтра я возьму отгул». «Ты что, шутишь? Ты наше расписание видел?» «Да, я знаю, но у меня семейная проблема». «Серьезная?» «Как посмотреть? Мой отец женится в 3-й раз, и мне очень интересно узнать, кто его новая избранница. Кажется, она гораздо моложе меня». Виржил расхохотался и почувствовал, что его сведенные судорогой плечи слегка расслабились. Эта утренняя операция отняла у него все силы. К счастью, он быстро восстанавливался. «Давай выйдем 5 минут, проветримся», — предложил Себастьян. Ему явно хотелось выкурить сигаретку, и Виржил охотно составил ему компанию, чтобы немного отдохнуть от больничной атмосферы. Ему иногда случалось не выходить из больницы 12 часов кряду. Он ненавидел такие дни. Но едва они переступили порог, как на них набросился ледяной ветер. Закутавшись в пуховики, они укрылись от него под навесом площадки, куда подъезжали машины скорой помощи, и где собирались наперекур все работники больницы. Это место было далеко от главного входа, и тут они не рисковали наткнуться на своих пациентов. «Слава богу, еще не начались школьные каникулы», — заметил Виржил. «Иначе здесь все было бы заставлено скорыми». Полчища туристов, съезжавшихся на зимние курорты, в любую погоду сразу же устремлялись на лыжные трассы с твердым намерением максимально насладиться этим видом спорта, несмотря на плохую подготовку. В результате несчастным случаям не было конца. «В такую погоду все трассы обледенели и стали опасными», Позавчера мы с моим приятелем Люком и его дочерьми устроили обыкновенную прогулку на равнинных лыжах и неожиданно угодили в снежный буран. Не будь мы так опытны и в такой хорошей форме, это могло бы скверно закончиться». «Точно. Ты же у нас большой любитель гор и знаешь их как свои пять пальцев». «Никогда нельзя себя переоценивать. От несчастного случая никто не застрахован». Себастьян последний раз затянулся сигаретой и бросил ее в настенную пепельницу. «Ну, пошли?» — спросил он, бросив взгляд на часы. «Вот увидишь, сейчас нам объявят, что внутри достаточно тепло. И только». И они побрели к корпусу А ортопедической хирургии. Межкоммунальный больничный центр, сокращенно МБЦ Южных Альп, построенный на месте старинных хосписов, родился из слияния медицинских учреждений ГАПа и Систерона. Последняя программа развития позволила руководству центра возвести 4 новых корпуса и проложить дорогу, связывающую все отделения. Вержил прекрасно чувствовал себя здесь, вдали от парижских интриг и козней начальства. Местные коллеги, задыхавшиеся от работы, приняли его с распростертыми объятиями. Чем дальше, тем больше они восхищались его виртуозными операциями, твердостью характера и солидарностью в любых обстоятельствах. Конечно, у некоторых его превосходство вызывало легкую зависть или раздражение, однако, когда его назначили главврачом отделения, никто не стал возражать. Пунктуальный, харизматичный, лишенный высокомерия, он еще ко всему прочему привлекал людей своей атлетической фигурой и голубыми глазами с золотистыми искорками, которые заставляли млеть весь женский персонал больницы. Но Вержил не искал мимолетных интрижек, не коллекционировал любовные победы. Он был верен Филиппине, поглощен работой в больнице и не испытывал никакого желания усложнять себе жизнь. Слишком часто ему приходилось видеть в Ларибуазьере, как тайные связи и любовные истории мешают работе, а заодно портят человеческие отношения. До следующей операции еще оставалось около получаса, и он решил обойти своих пациентов, прооперированных накануне. Люк украдкой довольно улыбнулся. Он умел обращаться с потенциальными покупателями. Даже если кто-то из них поначалу и держался неприступно, то в конечном счете Люк всегда нащупывал его слабое место. Например, этого клиента мало интересовало описание технических достоинств и многочисленных опций машины. Но стоило Люку упомянуть в лирических тонах программу «Территория», как он встрепенулся. Компания Land Rover регулярно устраивает различные акции и предоставляет своим клиентам всевозможные привилегии. Приобретая этот автомобиль, вы становитесь как бы членом тайного элитарного клуба. Вам откроют доступ в такие места, куда не допускают посторонних, и где с вами будут обходиться как с VIP-персоной. Его кабинет был удобно расположен в конце демонстрационного зала, чтобы у клиентов постоянно был перед глазами весь парк великолепных 4×4, блиставших лаковыми бортами и хромированными деталями в свете искусно расположенных прожекторов. Ну, можно ли отказаться от удовольствия сидеть за рулем одного из этих прекрасных чудовищ, способных одолеть любые снежные заносы, лед и грязь? Цена была, конечно, сумасшедшая, но ее оправдывали высокие качества этой модели и ее долговечность. «В общем, Land Rover — настоящая легенда века», — заключил Люк. «Вы правы», — радостно подхватил клиент. Перспектива стать членом общества избранных была очень соблазнительна, и он уже созрел для покупки. Люк продолжал разглагольствовать дружеским и в то же время профессиональным тоном, одновременно заполняя бланки заказа. Поскольку речь шла о новой машине, сроки поставки были довольно долгими, и это усиливало впечатление, что данная модель будет создана специально для этого покупателя, с учетом всех его пожеланий. Словом, неделя началась вполне благополучно. Мерзкая погода побуждала людей чаще обычного заглядывать в салон Люка и прицениваться к подержанным машинам. Люк заключил еще 2 сделки подряд. Прекрасный перформанс для конца января, обычно довольно спокойного. Проводив клиента, Люк направился к мастерской в глубине салона. Каждый раз, как он входил туда, ему казалось, будто он снова очутился в автомастерской Левелуа, где работала мать, и куда он приходил мальчишкой. Запахи бензина и разогретого масла, тряпки, пропитанные смазкой, сменные детали, разложенные по ящикам, и задранные капоты машин над медленно вращавшимися моторами — все это было знакомо и радовало душу. Даже при том, что технический прогресс с его хитроумными бортовыми компьютерами иногда затруднял работу механиков. Люк перекинулся несколькими словами с начальником мастерской, просмотрел график работ, отметил, что рядом с подъемником так и не заменили перегоревший прожектор, и убедился, что шипованные шины для снежной погоды доставлены в срок. Он знал, что для капризной, требовательной клиентуры важны любые мелочи, но главное, чтобы здесь строго соблюдались сроки ремонта машин. Проходя мимо закутка секретарши, втиснутого между цехом и демонстрационным залом, он приоткрыл застекленную дверь и сказал: «Если хотите, Лиза, идите домой. Становится все холоднее, а дороги совсем занесло». «Спасибо, тогда я побежала», — радостно ответила она и дружески помахала Люку перед тем, как выключить компьютер. Было еще только 17 часов, а за окнами уже так стемнело, будто мрачное небо нависло над самой землей. Жизнь в горном шале имела свои преимущества, но в такую суровую зиму добраться до него было непросто. Сегодня вести девочек из школы предстояло Клеманс. Эту обязанность они с Люком исполняли по очереди, в зависимости от своих рабочих обстоятельств. Люк очень надеялся, что они уже вернулись домой и теперь сидят в тепле, пополдничали и делают уроки или играют. Однако при мысли об этом ему вспомнилось появление Этьена, смертельно напугавшая Клеманс. После того, как ей удалось с такими мучениями избавиться от бывшего супруга, она была уверена, что никогда больше не увидит его, что он станет печальным воспоминанием об ошибке ее молодости. Эту ошибку она осознала довольно быстро, поэтому и начала принимать тайком от Этьена противозачаточные пилюли уже с первого года замужества, чтобы не родить ребенка от этого грубого, жестокого тирана. Через 2 года она объявила, что хочет развестись, и Этьен пришел в дикую ярость. Он превратил жизнь Клеманс в настоящий ад, обращаясь с ней как неистовый ревнивец и бесцеремонный собственник. Она его жена, она принадлежит ему, и пусть даже не мечтает уйти. Однако он ошибался. Клеманс, казавшаяся мягкой, кроткой молодой женщиной, на самом деле обладала весьма твердым характером. Она знала, чего хочет, а главное, чего не хочет. В тот момент, когда Люк познакомился с ней, она как раз занималась разводом, не пожалев на гонорары адвокату всех своих денег, которые собирала на сберкнижку с самой юности. Когда развод состоялся, Этьен решил покинуть эти края. Так неужели он все это время вынашивал планы мести? Перед отъездом, Люк хорошо помнил это, он повсюду распространял грязные сплетни, приправленные смутными угрозами, которые окружающие отнесли насчет его ярости и унижения. И вот, наконец, эта страница была перевернута. Клеманс и Люк жили в любви, а рождение дочерей стало подлинным счастьем. Казалось, им больше нечего желать. Они забыли и думать об Этьене. И только Виржил иногда спрашивал Люка, не знает ли кто-нибудь, что стало с этим мерзким типом. Почему это его тревожило? Может, он был не таким наивным и оптимистичным, как Люк? Да, Виржил был человеком проницательным, всегда правильно судил о людях. Люк часто спрашивал друга, что он думает о том или ином человеке, и полагался на его мнение. Виржил был на год младше Люка, однако тот смотрел на него как на старшего, а вернее, как на старшего брата. Настолько тесной была их более чем 20-летняя, ничем не омраченная дружба. И вот теперь Люку предстояло в очередной раз поделиться с Виржилом своими мыслями, чтобы узнать, может ли Этьен в настоящий момент представлять для них опасность. Услышав скрежет спускаемой железной шторы автосалона, он запер двери демонстрационного зала и включил сигнализацию. Ясно было, что сегодня вечером сюда не пожалует ни один клиент, так что можно спокойно закрыть салон раньше и отправиться домой.